Глава 36. 12:45. Парад подержанной плоти продолжается. Сидя на низеньких стульчиках, мы начинаем испытывать извращенное пристрастие к голым ногам, которые маячат у нас перед глазами целыми днями. Некоторые мужчины приходят в брюках, и мы готовы благодарить их за это по гроб жизни. Но за окном конец августа, в наших краях еще жарко, поэтому большая часть мужчин является в шортах, и мы вынуждены любоваться бледными лысыми ногами с дряблыми икрами и набухшими выпуклыми венами, похожими на червяков. Под кожу попали, а дороги обратно не нашли. У людей, которых природа наградила большей выносливостью, сохранились кое-какие остатки мускулатуры, но эти ноги чаще всего подпорчены множеством хирургических шрамов. У кого на коленках, у кого по бокам от ангиопластики. Особое адское испытание для сидящих шиву – ноги стариков в сандалиях. С какой же гордостью демонстрируют они эти толстые ороговевшие ногти, темные и изъеденные грибком. Женский контингент являет куда большее разнообразие. Некоторые экземпляры сохранились очень даже неплохо, но у других кожа похожа на жеванный целлофан и висит прямо на костях, а у третьих синюшные слоновьи ноги с красной паутиной вен совершенно заплыли жиром. Воистину, для шивы надо придумать форменную одежду. Приезжают мои приятели с радио. Еще недавно мы работали вместе на программе. Коротышка Джефф, один из сценаристов. Он лохматый, волосатый и оттого всегда выглядит неопрятно. Кенни, инженер. А еще он бывший музыкант и поездил по стране с разными группами. Обе руки до локтей у него в цветных татуировках, а длинные светлые волосы делают его похожим на идола молодежи 80-х. Не хватает только гитары наперевес. Мы с ним приятельствовали, болтали в комнате для отдыха, обсуждали чужие шоу и плейлисты, сочувствовали Джеффу, который злился на Уэйда, вечно перевиравшего его лучшие реплики. Иногда после эфира Кенни сворачивал косячок, и мы расслаблялись прямо в монтажной, а он играл на гитаре. С тех пор, как я хлопнул дверью на студии, я ни того, ни другого не видел, и вот они входят. Оба перепуганные, подавленные. Я на самом деле очень тронут. «Привет», — говорит Джефф, когда они усаживаются. «Очень тебе сочувствую». «Мои соболезнования, братан», — добавляет Кенни. «Спасибо, ребята. Как дела на студии?» «Да все как обычно, каждый день в дерьме», — констатирует Джефф. «Но без тебя скучно», — спешит вставить Кенни. «Кто продюсер?» Они смятенно переглядываются. В общем, я», — признается Кенни. «Поздравляю», — говорю я, — «рад за тебя». «Да мне как-то неловко, братан». «Да ладно, все хорошо, я же сам ушел». «Они собирались кого-то внешнего пригласить», — объясняет Джефф. «Ну вот еще», — возмущаюсь я. «Кенни, я рад, что взяли тебя». «Это не значит, что я из-за этого стал лучше относиться к этому ублюдку», — говорит Кенни. «С тех пор, как ты ушел, он стал совсем омерзителен. Ты держал его в узде», — это уже Джефф. «Держал, да видно, не очень крепко», — откликаюсь я. Они не уверены, уместно ли посмеяться над моей шуткой, и Джефф, сменив тему, принимается рассказывать о сюжетных поворотах в судьбе наших общих знакомых и коллег. Ведь жизнь радиостанции — это бесконечная мыльная опера. Кенни пялится на полуобнаженные груди моей матери, словно они сейчас оживут и нападут на него, выскочив из бюстгальтера. Я принимаю прохладно отрешенный вид, напомнив себе, что меня искренне трогает их приход и сочувствие. На самом деле я уже мечтаю, чтобы они поскорее выкатились. Райан с Коулом подходит поближе посмотреть на татуировки Кенни, и тот устраивает для них целую экскурсию. «Вот это мой мотоцикл Харлей», — говорит он. «Хайлей», — повторяет Коул. Вот тут дама червей, а здесь обложка альбома «Стена» группы Pink Floyd. Pink Floyd. А вот эта птичка, видите, курит гашиш. Ее зовут Вудсток. Ну, помните из мультфильма «Друг песика Снупи»? Башая птичка. Ну да, почти верно. А это какие-то священные японские письмена, но я забыл, о чем речь. Я провожаю гостей до двери, жму им руки. Спасибо, что заехали. Пока, до встречи. Береги себя, братан. Я наблюдаю, как они садятся в машину Кенни, недавно отремонтированный Камаро. На выезде из городка они, скорее всего, остановятся пообедать в ресторане TGI Fridays и будут обсуждать мою персону с искренним и глубоким сочувствием. Потом выйдут на трассу, врубят классический рок и вернутся к нормальному существованию. Скорее всего, я ни того, ни другого больше не увижу, а жаль. Последние лет 7 они были ежедневными персонажами моей жизни, но теперь им нет в ней места. Точнее, мне нет места в их жизни. Так-то жизнь она такая. Кажется, незыблемая, а потом раз, и точно корова языком слезнула. Я прохожу сквозь толпу гостей и устало опускаюсь на свое место. Внезапно меня охватывает бездонная печаль. Филипп обнимает меня за плечи и поглаживает по спине. У братца удивительная способность подстроиться под чужое настроение. «Приятно, что нас почтил сам Бон Джови», — говорит он.